Глава 7. Инспектор Бланд расположился за столом. Сэр Джордж самолично его встретил и проводил в лодочный домик, а потом пригласил сюда в свой кабинет. А в домике теперь орудовали фотограф, дактилоскопист и только что приехавший врач. — Вам здесь удобно? — спросил сэр Джордж. — Вполне. Спасибо, сэр. — А как быть с праздником? Сообщить публике о случившемся и все прекратить? Инспектор задумался. — Вы пока ничего не предпринимали, сэр Джордж? — спросил он. — Я никому ничего не говорил. Похоже, все думают, что это несчастный случай, и вряд ли кто-нибудь подозревает убийство. — Тогда пусть пока все остается как есть, — решил Блант. — Полагаю, новости так быстро распространится, — скептически добавил он и, немного подумав, спросил. — Как вы думаете, сколько тут сейчас народа? — Пожалуй, 2 сотни, — ответил сэр Джордж. — И все еще прибывает, кажется, даже из отдаленных мест. Такой неожиданный успех, как не повезло. Инспектор, естественно, сообразил, что последняя фраза сэра Джорджа относится не к успеху, а к убийству. — 200 человек, — задумчиво произнес он. — И это мог сделать любой из них. Он вздохнул. — Да, задачка, — посочувствовал сэр Джордж. — Но с какой стати, собственно, им было делать это непостижимо? И кому только понадобилось убивать эту девчонку? — Что вы можете о ней рассказать? Она, как я понимаю, была из местных. — Да. Ее родители живут в одном из коттеджей у причала. Отец работает на ферме, кажется, у Паттерсона. Ее мать, между прочим, здесь... «Мисс Бруис, моя секретарша, расскажет вам о них больше, чем я. Сейчас она куда-то увела эту женщину, хочет напоить ее чаем». «Вот это правильно», — одобрил инспектор. «Признаться, мне еще не очень ясно, сэр Джордж, как все это произошло. Почему девочка оказалась в лодочном домике? Насколько я понял, здесь происходила игра, поиск убийцы или клада». «Да», — сэр Джордж кивнул. «Мы все считали, что это блестящая идея». И вот что из этого получилось. Я полагаю, что мисс Бруис сможет объяснить вам все гораздо лучше меня. Я пришлю ее к вам. От меня больше ничего не требуется? Пока нет, сэр Джордж. Но потом я задам вам еще несколько вопросов. Вам, леди Стабс, и тем, кто обнаружил тело. Среди них, я слышал, был и автор этой вашей игры «Найди жертву». Так, кажется, вы ее назвали. «Да-да, миссис Оливер тоже там присутствовала. Миссис Ариадна Оливер». Брови инспектора слегка поднялись. «Сама Ариадна Оливер? Она ведь очень популярна. Я сам прочитал несколько ее книг». «Она, конечно, страшно расстроена случившимся», — сказал сэр Джордж. «Позвать ее? Вот где моя жена, не знаю. Она куда-то пропала. В этой толпе ее теперь и не найдешь». Полагаю, она вряд ли скажет вам что-то дельное. Я имею в виду по поводу девушки и вообще всей этой истории. Так с кем вы хотите поговорить в первую очередь? Пожалуй, начнем с вашей секретарши, мисс Бруис. А потом я хотел бы видеть мать девушки. Сэр Джордж, кивнув, отдвинулся к двери. Местный полицейский констебль Роберт Хоскинс услужливо ее распахнул и, как только тот вышел, закрыл поплотнее, поскольку счел необходимым объяснить, почему сэр Джордж так пренебрежительно отозвался о собственной жене. — Леди Стабс, немного того. Он выразительно покрутил пальцем у виска. — Потому-то он и говорит, что от нее вам будет мало толку. Дурочка она, вот кто. — Она местная? — Нет, она вообще иностранка. Поговаривают, что вроде бы даже цветная, но, по-моему, это чушь. Блант кивнул и принялся с задумчивым видом постукивать карандашом по лежащему перед ним листку бумаги. После довольно долгой паузы он неожиданно спросил. — Кто же это сделал? — Если кто-то и понимает, что здесь творится, так это Хоскинс, — подумал Блант, и у него были на это основания. Хоскинс действительно обладал пытливым умом и живо интересовался местной жизнью. К тому же у него была сплетница-жена, вследствие чего он получал исчерпывающую информацию буквально о каждом жителе. «Какой-нибудь иностранец, я думаю. Не может быть, чтобы кто-нибудь из местных. Такеров здесь очень уважают, хорошая, дружная семья, их 9 человек. И ни о ком ничего плохого сказать не могу. 2 старшие дочери замужем, один сын служит во флоте, другой в армии, еще одна дочь работает в парикмахерской в Торке. Трое младших дома, два мальчика и девочка. Он остановился, слегка задумался. Не скажу, что они отличаются какими-то особыми талантами, но миссис Такер содержит дом в чистоте, пылинки не увидишь. А сама она была младшей из 11 детей. У Такеров живет и ее старый отец. Блант слушал, не перебивая. Хоскинс, по сути дела, обрисовал социальное положение и жизненный уклад Такеров. «Вот поэтому я и говорю, что это был иностранец», — продолжал Хоскинс. «И еще настолько приезжает в туристский центр. Точно, кто-то оттуда. Среди них попадаются весьма подозрительные субъекты, чего только не выделывают, чего я только не насмотрелся в кустах и в лесу. И такое безобразие постоянно происходит. А на автостоянке что творится? Даром, что кругом полно народу». О сексуальных пристрастиях туристов Хоскинс тоже был осведомлен предостаточно. Он частенько рассказывал о них за пинтой пива в «Быке и медведи», после службы, конечно. «Я не думаю, что в нашем случае произошло что-нибудь такое. Как только врач закончит обследование, он даст свое заключение», — сказал Блант. «Да, сэр, он определит. Но все же, доложу я вам, никогда не знаешь. Чего ждать от этих иностранцев? В один момент могут распоясаться». Инспектор вздохнул, подумав, что не так-то все просто. Хоскинзу, конечно, удобнее все валить на иностранцев. Отворилась дверь, вошел врач. «У меня все», — доложил он. «Остальные тоже уже управились. Ее можно увезти?» «Об этом позаботится сержант Коттрелл», — сказал Блант. «Ну что ж, доктор, ваше заключение». «Тут все совершенно очевидно», — ответил врач. «Задушена куском бельевой веревки. Причем никаких следов борьбы. Я полагаю, девочка даже не поняла, в чем дело. Может быть, все-таки попытка изнасилования?» «Да нет. Ничего, что могло бы это подтвердить». «Значит, это был не сексуальный маньяк?» «Ну, скорее всего, нет. Да она, пожалуй, была и не слишком привлекательна». «А как она относилась к молодым людям?» — спросил Блант у Хоскинза. «Да никак», — ответил Хоскинс. «Хотя, наверное, если бы она пользовалась успехом, ей бы тоже кто-то нравился». «Наверное», — согласился Блант. Ему вдруг вспомнилась стопка комиксов, лежавшая на столике в лодочном домике, и небрежные надписи на полях. «Джонни ходит с Кэт», «Джорджи Порджи целуется с туристками в лесу». «Конечно, тут есть уже намек на тайные желания», — подумал он. «Но, в общем-то, он не мог себе представить, что смерть Марлен Такер имеет какую-то сексуальную подоплеку. А, впрочем, кто знает. Всегда надо помнить про этих типов со сдвигом, которые охотятся за молоденькими девушками, чтобы прикончить их и насладиться смертными муками своих жертв. Такой извращенец вполне мог появиться тут и в этот праздничный день». Блант почти поверил, что так оно и есть. Другой реальной причины совершенного преступления он не видел. «Однако выводы делать рано», — рассудил он. «Посмотрим, что мне скажут все эти люди». «А в какое время наступила смерть?» — спросил он. Врач взглянул на настенные часы, потом посмотрел на свои. «Сейчас половина шестого. Осматривал я ее примерно 6:20, и она была мертва уже около часа. Грубо говоря, между 4:00 и 4:40. Если вскрытие позволит указать более точное время, я сообщу. Подробное заключение я передам вам позже, а сейчас я должен идти. У меня еще несколько вызовов на сегодня». Врач ушел, а инспектор Блант попросил Хоскинза пригласить мисс Брюс. Увидев мисс Брюс, он немного воспрял духом. Он сразу понял, что перед ним деловая женщина, а значит, ответы ее будут четкими и ясными. Она сможет точно назвать время и ничего не перепутает. «Миссис Такер у меня в гостиной», — сказала мисс Брюс, усаживаясь на стул. «Я сообщил ей эту ужасную новость, ну и напоила чаем. Она, естественно, очень подавлена. Она хотела посмотреть на дочку, но я уговорила ее пока этого не делать. Мистер Такер в 6:00 закончит работу и должен прийти. Я попросила, как только он появится, привести его ко мне. Младшие дети еще на празднике и за ними присмотрят». «Превосходно», — одобрил инспектор Блант. «Я полагаю, что прежде чем беседовать с миссис Такер, мне следует переговорить с вами и с миссис Стабс». «Я не знаю, где миссис Стабс», — холодно ответила мисс Брюс. «Мне кажется, ей надоел этот праздник, и она отправилась куда-нибудь побродить. Но я не думаю, что она сможет сообщить вам больше, чем я. Что, собственно, вы хотели бы узнать? Во-первых, я бы хотел поподробнее узнать об этой вашей игре и каким образом Марлен Такер получила свою роль. Но это несложно. И мисс Бруис вкратце изложила суть игры. Этот оригинальный аттракцион придуман для праздника известной писательницей миссис Оливер. Ее попросил сэр Джордж. А роль жертвы, — пояснила мисс Бруис после того, как пересказала сюжет, — вообще-то должна была играть миссис Салли Легг. — Миссис Салли Легг, — переспросил инспектор. — Они с мистером Леггом снимают коттедж у Лодеров, — пояснил констебль Хоскинс. — Розовый такой, возле мельничного ручья. Они приехали месяц назад, собираются прожить тут еще 2-3 месяца. — Понял. — Так вы говорите, что сначала жертву должна была изображать миссис Легг. Почему же произошла замена? Просто однажды вечером миссис Легг всем нам гадала, и у нее так хорошо получалось, что мы решили устроить еще один аттракцион, поставить шатер гадалки. А миссис Легг в восточном наряде должна была за полкроны предсказывать судьбу. Я не думаю, что мы совершили что-нибудь противозаконное. Ведь так, инспектор? Мне кажется, на праздниках обычно устраивают подобные вещи. Инспектор слегка улыбнулся. — Гадание лотереи никто не принимает всерьез, мисс Бруис, — сказал он. — Время от времени мы пресекаем это, так сказать, для порядка. — Но обычно вы смотрите на такие вещи сквозь пальцы. В общем, мисс Лег согласилась, и мы стали искать кого-нибудь другого на роль трупа. Местные девушки-гиды помогали нам готовиться к празднику, и, видимо, кто-то предложил одну из этих девушек. — И от кого именно исходило это предложение? — Ну, точно сказать не берусь. Наверное, это была миссис Мастертон, жена члена парламента. Нет, скорее, капитан Уорбуртон. А может, и не он. Во всяком случае, кто-то предложил. — Этот человек как-нибудь обосновал свой выбор? Почему он назвал именно ее? — Нет, не думаю. Ее родители арендуют тут дом, а мать иногда приходит помогать на кухне. Сама не знаю, почему мы выбрали ее. Вероятно... Ее имя первым пришло в голову. Похоже, она была рада нашему предложению. То есть определенно хотела сыграть эту роль? О, да. Я думаю, она была даже польщена. Умом эта девочка не блистала, — продолжала мисс Бруис. И что-нибудь посложнее, ну, скажем, какие-то реплики вряд ли бы осилила. Она понимала, что это как-то выделит ее среди подруг, и с удовольствием согласилась. Что именно она должна была делать? Ну, просто находиться в лодочном домике, а, услышав, как кто-то подходит к двери, должна была лечь на пол, накинуть на шею веревку и притвориться мертвой. Мисс Бруис говорила довольно спокойно, по-деловому. То, что девушка, которая должна была притвориться мертвой, была мертва на самом деле, похоже, не очень ее трогало, по крайней мере, в данный момент. Пожалуй, довольно скучное времяпровождение. «Для молоденькой девушки», — заметил инспектор. «Тем более, что она могла бы повеселиться на празднике». «Я с вами согласна», — сказала мисс Бруис. «Но что-нибудь одно, не так ли? Говорю вам, Марлин была довольна своей ролью. Ей было приятно чувствовать себя важной персоной. А для развлечения ей дали целую стопку комиксов». «И что-нибудь съестное тоже?» — спросил инспектор. «Я заметил там поднос, а на нем тарелку и стакан». «Да-да. В тарелке были пирожные, а в стакане малиновая вода. Я сама все это отнесла ей». Блант пытливо на нее посмотрел. «Вы сами? И когда?» «Примерно в середине дня». «В котором часу точно не можете припомнить?» Мисс Бруис задумалась. «Позвольте. Конкурс детских карнавальных костюмов пришлось немного задержать. Не могли найти леди Стабс, и ее заменила миссис Фоллиот. Значит... Это было, да, это было, я почти уверена, примерно 5:05. Я взяла пирожные и воду. И сами отнесли все это в лодочный домик? Сколько времени вам понадобилось, чтобы туда дойти? О, 5 минут. А в домик я зашла, наверное, в 4:15. И в 4:15 Марлин Такер была жива и здорова? Вполне. — заверила мисс Бруис. — И очень интересовалась, успешно ли идет поиск жертвы. К сожалению, я не могла сказать ей ничего определенного, поскольку слишком была занята организацией аттракционов на лужайке. Но я знала, что в этой игре участвовало человек 20-30, если не больше. И в каком состоянии вы нашли Марлин, когда вошли в лодочный домик? — Я же только что вам сказала. — Нет-нет, я не это имел в виду. Меня интересует, лежала ли она на полу, притворяясь убитой. — О, нет! Когда я подошла, то крикнула ей. Она открыла мне дверь, я внесла поднос и поставила его на стол. — В четверть пятого, — произнес Блант, записывая. Марлин Такер была жива и здорова. — Надеюсь, мисс Брюс, вы понимаете, что это очень важный момент? Вы совершенно уверены во времени? — Не могу ручаться за абсолютную точность, поскольку не смотрела в тот момент на часы, но я смотрела на них незадолго до этого, то есть, если я и ошибаюсь, то ненамного. И, внезапно догадавшись, почему инспектору требуется такая точность, добавила. — Так вы думаете, что это случилось вскоре после моего прихода? — Судя по всему, да, мисс Брюс. — Надо же! — вырвалось у нее. И хотя эта реплика была не слишком подходящей в данной ситуации, она достаточно хорошо передавала испуг и тревогу мисс Брюс. — Скажите, вы никого не встретили по дороге к домику или на обратном пути? — Нет, — подумав, сказала она. — Никого. Но, конечно, могла и встретить, потому что сегодня вход в поместье открыт для всех. Однако посетители в основном толкутся у лужайки, там, где аттракционы и все прочее. Им приятнее прогуливаться вокруг огородов и оранжерей, а не бродить по лесу. Этого я и ожидала. На таких праздниках люди предпочитают держаться вместе, не так ли? Инспектор кивнул, соглашаясь. Впрочем, — вдруг заметила мисс Брюс, — кажется, кто-то был в причуде. В причуде? Да, это небольшое такое белое сооружение, напоминающее храм. Оно появилось недавно, год или два назад. Это справа от дорожки, по которой идти к лодочному домику. Там кто-то был. Я подозреваю, влюбленная парочка. Кто-то засмеялся, потом кто-то сказал «тише». И вы не знаете, что это была за парочка? Понятия не имею. Входа с дорожки не видно, а с торцов причуда окружена деревьями. Инспектор, подумав, рассудил, что эта парочка особого интереса для следствия не представляет. Однако узнать, кто они такие, все же не мешало, потому что они тоже могли увидеть кого-нибудь на пути к лодочному домику. — И на дорожке кроме вас никого не было, точно, — настаивал инспектор. — Вижу, куда вы клоните, — сказала мисс Брюс. — Могу лишь повторить, что я никого не встретила. Да, собственно, и не могла встретить. Ведь если был там кто-то, кто не хотел, чтобы я его увидела, то этот человек мог просто прошмыгнуть за кустами рододендронов, которые посажены по обе стороны дорожки. Рододендроны и еще какие-то кустарники, если кому-то нужно было остаться незамеченным, ему ничего не стоило просто на некоторое время там спрятаться. Инспектор переменил тему. — Вам что-нибудь известно об этой девушке, что могло бы нам помочь? — спросил он. — Я вообще ничего не знаю о ней. Я даже не уверена, что когда-нибудь говорила с ней до этого. Она здесь довольно часто появлялась, потому-то я ее и запомнила, только поэтому. — Значит, никакими полезными для нас сведениями вы не располагаете. — Решительно не могу понять, зачем кому-то понадобилось убивать ее, — сказала мисс Брюс. — Это что-то совершенно невероятное. Но вы меня понимаете. Могу лишь предположить, что отведенная ей роль вызвала у какого-то сумасшедшего чудовищное желание превратить ее в настоящую жертву. Впрочем, и это все-таки полный абсурд. Блант вздохнул. — Ну ладно, — сказал он. — Полагаю, теперь надо поговорить с матерью. Миссис Такер была худенькой, с продолговатым лицом и острым носиком. Ее светлые волосы были сейчас немного растрепаны. Глаза покраснели от слез, но она уже владела собой и могла отвечать на вопросы инспектора. — И за что нас так наказала судьба? Про такие ужасы, конечно, приходилось читать в газетах. Но что это случится с нашей Марлин? — Я очень вам сочувствую, — мягко сказал инспектор Блант. — И прошу вас, подумайте, не было ли у кого-то причины ненавидеть вашу дочь? — Я уже думала об этом, — всхлипнув, сказала миссис Такер. — Думала, но не могла ничего такого вспомнить. Ну, бывало, нагрубить школьному учителю или поссориться с какой-нибудь девчонкой или парнем. Но с кем этого не бывает? Ни единый человек слова плохого о ней не сказал. Никто не держал на нее зла. Она никогда не говорила вам о каких-нибудь своих, недоброжелателях, что ли? Марлин часто болтала всякие глупости, но про то, о чем вы толкуете, никогда. К Косметика, да разные фокусы с волосами. Вот что было у нее на уме. Вы ведь знаете, какие они, девчонки. И я, и отец твердили ей, что слишком мала еще, чтобы красить губы, да все впустую. Бывало, как только у нее скопится немного денег, сразу бежит покупать себе духи и помаду, купит и спрячет. Блант сочувственно кивнул. Опять ничего, никаких зацепок. Глупая девчонка, в голове одни только парни и, естественно, всякие кинозвезды. Сколько их таких вот маленьких дурочек. Не знаю, что теперь скажет отец. Он с минуты на минуту будет здесь, — сказала миссис Такер и не удержалась, заплакала. Так хотел отдохнуть и повеселиться. Видали бы вы, как он ловко швыряет кокосовые орехи, он так любит эту забаву. И если уж вы спрашиваете меня, — она снова всхлипнула, — то я скажу, это кто-то из иностранцев, из тех, которые толкутся в туристском лагере, никогда не знаешь, чего ждать от этих пакостников. Ну чего же своевольные? Вы не представляете, какие на них рубашки. Рубашки, на которых нарисованы девушки в этих, как они там называются, бикини. И все они тут разгуливают по пояс голые, загорают, видите ли. Все это к добру не ведет, вот что я вам скажу. Продолжая всхлипывать, миссис Такер в сопровождении констебля Хоскинза вышла из комнаты. А Блант задумался о том, как удобен этот, вероятно, уже давно вынесенный местными жителями приговор. В любом трагическом происшествии виноваты эти непонятные иностранцы.